Однако на этом, можно сказать, регион смерти себя действительно исчерпал, и дальше мы занимались уже только личным развитием, так как исследовать тут было уже нечего. Да, оставался еще последний цикл проверки на людях, но тут я всех или почти всех мудней уже перебил, так что это стоило отложить до возвращения в большой мир, ибо там всяких подонков и на десяток таких экспериментаторов, как я, хватит. Здесь же девчата должны взять Шэнью, 5. Таков план. Глава 31. Две недели спустя. Ва-а-а. Получилось. Девушка в меховой накидке подскочила и начала едва ли несчастливо отплясывать. Спасибо, великий мастер. И кланяться, да. Что случилось? Ну, как я и говорил, мы решили посидеть еще немного, как один прошаренный медведь-культиватор со свином-снайпером в гостях у демонического кролика КХМ. В общем, посидеть, да. Волка нужно было наблюдать, заодно объясняя принципы развивающей медитации нового мира, ну и девочек прокачивать. Однако когда прокачиваешь своих женщин, то нельзя просто взять и не уделить время пленницам-служанкам, что очень хотят в семью. Даже если эта тема не поднималась никем и никак, ну а там оставлять последних троих было не то чтобы неудобно, но уделить 20 минут, чтобы поправить движение ци и на пальцах объяснить, в чем проблемы и узкие места их техник, когда ты их прекрасно видишь, мне было несложно, а внутренний перфекционист требовал, да и отсыпать пару пилюль, что я едва ли не усилием мысли, да даже без едва ли, перегонял из веществ, росших тут же, тоже. И да, я понимал, как все это выглядит со стороны и какое вызовет отношение, но вот честно, пофиг. Я познал дзен и вообще буквально не от мира сего и весь такой святой и возвышенный. Поздравляю, я отхлебнул чая, а рука потянулась в странно знакомом жесте, которым мастер Сюэ любил оглаживать бороду, но за неимением сего атрибута, просто чешу шею. Яси только что вышла на пятую ступень Чжэн Юань, 4, и оттого пребывала в восторге, ее родной брат Яхэ также достиг этой стадии несколькими часами ранее, а их старший Чи Сюэ уже уверенно стоял на 9-й ступени, и прорыв был лишь вопросом времени, как и у самой принцессы династии Тяньлян, что уже вплотную подобралась к 8-й ступени Чжэн Юань, 4. Лэн Шань тоже успела взять 5-ю ступень 4-го ранга развития и хорошо шла к 6-й. Что же касалось моих женщин, которым я уделял внимание куда как больше, их прорывы в ранг Шэнью, 5, состоялись на прошлой неделе, сначала у Янь, потом в синхронной медитации по технике божественного искусства близнецов преодолели барьер Ху Цзяэр и Ху Мэйэр, а следом почти сразу и Сянин Чан, и от счастливого массового изнасилования меня спас лишь тот факт, что их таланты рывком вышли на, кто бы мог подумать, совершенно иной уровень, включая общее восприятие и чувствительность, и потому им пришлось сосредоточиться на том, чтобы привыкнуть к новому спектру ощущения и их глубине. Собственно, мы на наглядном примере поняли, почему нормальные практики брать Шэнью, 5, предпочитают в уединенном месте, подальше от людей. Полыхало в момент прорыва от них так, что простых людей и даже практиков послабее могло и покалечить давлением ци. Особенно это касалось Суянь, от чьей ледяной энергии мне пришлось ставить барьер, иначе она рисковала и пленников проморозить, и даже Сянин Чан с сестренками Ху повредить. Последние две, впрочем, несмотря на более мягкую ци, отожгли не слабее, имея ничуть не меньше шансов кого-нибудь прикончить, ну или свести с ума, тупо за счет двойного прорыва и взаимного усиления выброса. И только Сянин Чан вышла на Шэнью более-менее спокойно, без особых светопреставлений, если не считать того, что на протяжении всего прорыва, а они все длились минут по 20-30, вся материя и ци в радиусе 5 метров от нее постоянно пребывала в состоянии, будто вот еще чуть-чуть, и ее распылит в энергетическую фракцию наподобие той, из которой девушка формирует пилюли. И насколько пребывание в этом радиусе было бы безопасно для людей, имелся большой вопрос, который мы, конечно же, проверять не стали. Однако это было неделю назад. Сейчас мои леди уже привыкли, освоились, и потому можно было возвращаться. К тому же не нужно быть эмпатом, чтобы почувствовать, как девочки хотят похвастаться своими успехами перед родными, а раз так, то и в самом деле пора было сворачиваться. Правда, вставал вопрос о том, что делать с попутчиками. Оставить в регионе было можно, тем более что божественный волк их запомнил и обижать не будет, если те сами глупости творить не станут, а они не станут, но, откровенно говоря, смысла пребывать здесь у наших спутников не имелось. Да, они еще могли пособирать кровавые капли, но без своих насекомых и духа раба эффективность таких сборов у них обещала быть крайне низкой, по крайней мере, для их текущего уровня, на которые 30 капель с волков третьей сферы большого эффекта не окажут. Спрашивать, что те хотят, тоже было бесполезно, ответ следовать за великим мастером был слишком предсказуем. Короче, я пошел советоваться со своими женами, то есть выслушала мои умозаключения Янь, ты все-таки не хочешь взять тех двух, а то и трех, в свои наложницы, при всей моей любви к прекрасному, я все-таки не настолько озабоченный мальчишка, чтобы тащить в постель каждую красивую девушку, которую вижу, качаю головой. Плотские удовольствия нельзя вырывать из отношений, они их неотъемлемая часть, но лишь часть, и для меня, часть не главная. Эмоции, душевный комфорт и общие интересы, куда важнее. А Цзымо и Лэншань просто впечатлены моей силой и положением, возможно, видя за ними еще некий образ праведного мастера, но посудите сами, разве я просил вас самих общаться со мной как с мастером из высшего мира? Пусть принцессы демонических сект были весьма приятными глазу, особенно блондинка, да и касательно характера и воспитания оказались очень даже неплохи, но я не мог сказать, что меня тянуло к ним сильнее, чем к просто красивым женщинам, и точно не горел желанием срочно закинуть их в койку на правах простых грелок, что будут тупо раздвигать ноги, восхищаться и вилять хвостиком, ни для чего больше не используясь. В конце концов, у меня прямо в небесном павильоне есть Лань Чуде, с куда как более внушительным экстерьером, и не меньше пары сотен других девчонок, что будут на все согласны, особенно из тех, что раньше состояли в секте Красного Облака. Жаль, с загадочным видом и толикой такого облома с планами протянула Цзяэр, вильнув глазками вверх-вправо. Угу, согласилась с ней младшая сестренка. Так, милые, признавайтесь, что за коварные планы вы составили на невинных принцесс с демонических сект. Вскинул я бровь, закладывая руки за спину. Только не говорите, что вы не справляетесь со мной. Этот молодой муж очень чуток к своим прелестным леди и всегда следит за собой. Уи, моя реплика за гранью всякого приличия, по местным меркам, мгновенно вогнала в краску Нинчан. Не всегда, нанесла мне предательский удар во фланг Суянь, тоже заложив руки за спину и с предельно независимым и непричастным видом отведя взгляд в сторону. Что, когда, сбился я с дознавательского настроя, ты не заставишь меня озвучивать такие вещи, ушла в отказ ледяная волшебница, продолжая блюсти лицо и радикально пылая ушками. Я что, действительно такой ненасытный? Поворачиваюсь к близняшкам. Ниндзя все еще крепилась и пока не присоединялась. Хи-хи, прыснула в ладошку Мэйер, после чего юркнула мне под руку и сделала хвать на локте. Почему ты так удивляешься? Разве не ты тот мужчина, который прямо признал, что все парни – развратники? Брат, льдистые очи Суянь с укором вновь посмотрели на мое лицо. Как тебе было не стыдно такое говорить? Я такого не говорил. Мгновенно ухожу в отказ. Вот-вот. Еще сильнее развеселилась младшая из близняшек. А еще говорил, что при Суянь будешь все отрицать. Что еще наговорил вам мой глупый младший брат? Отчего мне должно быть стыдно? Насела на сестренок Ху уже смирившаяся с худшим строгая старшая сестра. Я ничего такого не говорил. Продолжаю все отрицать. Согласна? Хмыкнула Цзя, в следующий миг оказываясь подле меня с противоположного от сестры боку. Но, если что, эта искренность была одной из тех черт, что даровало мое сердце этому развратнику, улыбнулась прекрасная носительница аквамариных глаз, и улыбка эта, в отличие от многих ранее, источала нежность, а не проказливость. Впрочем, перестала улыбаться красавица, Янь права, не скажу, что не пожелала бы порой отдыха, и возможно, у нас была пара коварных идей, которые тебе обязательно бы понравились. Да, перевожу взгляд с одной хитрой моськи близняшек на другую. А ты думаешь, что две принцессы могущественных сект, продолжила за сестру Мэй, что еще и симпатизируют тебе, Цзя, сильно симпатизируют, и снова подхватила Мэй, не смогут сделать ничего интересного, закончили они хором, хватит провоцировать Суму. Сухо отчитала их старшая жена, он сам признался, что ему и так приходится сдерживаться, ведите себя достойно, и, смежив веки, гордая ученица небесного павильона развернулась и побежала откачивать бедную Нинчан, которая, не успев отойти от моей атаки, попала под залп близняшек. Ох, высвободив руки, обнимаю красавиц за талии, нежно оглаживая те пальцами, вы же знаете, эти политические дрязги мне не сильно интересны. Скорее наоборот, влезать в них я очень не хочу, а принцесса – это не только талант и происхождение, но еще и целая куча различных интересов. Вряд ли у тебя возникнут сложности с главами их сект и кланов, возразила Цзиэр. Это не означает, что я хочу на это отвлекаться. Ну, решать тебе, пожала плечами старшая близняшка, но я бы постаралась сохранить связи. Они явно впечатлены как твоими силами, так и твоей щедростью и, вполне возможно, захотят отплатить, поведав через своих старших что-то интересное или раскрыв какие-нибудь интересные техники. Хм, не скажу, что это меня сильно зацепило, тем более с главой долины короля призрака у меня вряд ли возникнут добрые отношения, а погонщики насекомых, пусть и оказались не такими тварями, как я думал, слишком специфичны в плане практик, чтобы действительно надеяться на что-то такое, разве что духовная нить, но у меня было описание принципа работы, я знал, что оно возможно, а потому испытывал некоторые надежды, что смогу дойти до подобного и самостоятельно. С другой же стороны, что ни говори, но Цзымо мне действительно понравилось, и, положа руку на сердце, я не смогу сказать, что не пожелал бы познакомиться с ней поближе. В общем, решение все равно оставили за мной, скорее запутав, чем развеяв сомнения, но что поделать, не стоило забывать о культуре псевдокитайцев и особенностях их взаимоотношений уровня уважаемый мастер со всеми остальными. 19 жен мастерам и на не дадут соврать. Так что, поразмышляв еще пару часов, пришел к компромиссному решению. Наших гостей мы можем пригласить на нашу свадьбу, ну и доставить до места проведения, что будет в небесном павильоне или где-то в той области. Что же касалось доставки, завязать глаза или и вовсе вырубить, благо никого такой жест точно не обидит, скорее наоборот, воспримут с пониманием. Выработав такое решение, я пошел озвучивать и предлагать его нашим спутникам, и встретил полное одобрение, почтение и благодарность. Никто совсем не возражал против временного лишения сознания, ибо секретная техника из высшего мира должна оставаться секретной. Собственно, единственный даже не негатив, а так, смесь досады и неловкости была вызвана ровно двумя вещами, и теми у леди. У них не было свадебного подарка, достойного великого мастера, подготовить полагающиеся наряды тоже будет сложно, ну и некоторая досада у девушек, что свадьба не будет включать их. Серьезно, это было написано на их лицах. Энда, пусть оно и ожидаемо, но все равно энда. После того, как мы все обговорили, дело оставалось за малым, закрыть пару последних гештальтов, попрощаться с волком да отбыть на место назначения. Каких именно гештальтов? Ну хотя бы вернуть тот меч из схрона на острове представителям законного владельца, мне он реально был совсем не нужен, а для них – реликвия. Также стоило найти моих невольных спутников из секты лунного отражения. Все-таки когда я только попал в это пространство, то был изрядно дезориентирован, и это был прекрасный шанс для удара, который они не нанесли, хотя не могли не учитывать, что внутри региона смерти, где не будет свидетелей и необходимости сохранять образ благородной секты, я могу стать их врагом и уже сам попытаться убить. Подобное заслуживало награды, тем более что для меня она не будет абсолютно ничего стоить. Ну и наконец, можно было вручить пару сувениров девчатам из Дворца 10000 Цветов, могущественная секта, способная отправлять своих учеников в это место каждое открытие, да еще и уже имеющая некие достаточно позитивные отношения с главой нашей секты, явно заслуживает того, чтобы потратить на них немного времени и модернизированных кровавых капель с пилюлями. Кто знает, может, маленький дружеский жест сейчас спасет потом жизнь кому-то из учеников небесного павильона. А еще они просто красавицы, да, но об этом-то я, женатый мужчина, который отбивается от новых любовниц, у меня сугубо рациональные цели. В общем, с последних я и решил начать, тем более что как раз им в вещи и подкинул маячок еще в самом начале эпопеи с проникновением внутрь региона смерти, иными словами, мог без труда почувствовать их местоположение, сосредоточившись на своей ци, а в том, что маячок все еще у них, сомневаться не приходилось, ведь он постоянно перемещался, да и выбросить его девчонки не могли никак, это же источник мощной ци, буквально кристалл экстракта холодного снега, сокровище, что и в империи Чжоу стоило ого-го как. И вот, значит, оставляю я своих девочек медитировать в лагере, нахожу нужное место, спускаюсь с неба на уютную полянку среди деревьев и вижу, как пять красоток в фиолетовых одеяниях медитируют аккурат вокруг созданной мной крупинки льда, совместными усилиями своей ци пытаясь отщипнуть от той чуть-чуть энергии, чтобы растворить в своей и втянуть в меридианы. И все пять уже были на пару ступеней развития выше, чем в тот раз, когда мы только шли к озеру. КХМ, обозначаю свое присутствие, кашлянув в кулак, прекрасные леди, позвольте этому юноше отвлечь вас на минутку. А, что, кто, вынырнули из своей работы девушки, с крайне отрицательными эмоциями осознавая, что кто-то умудрился к ним подкрасться. Успокойтесь, я не желаю зла, вспомните. Мы вместе шли через горы пустоты к озеру, где открывался портал в этот регион. О, ты ученик мастера небесного павильона, хлопнула глазами обладательница коричневых волос, собранных в пучок на затылке. Суму, верно, ТС, шикнула на нее девушка с чуть более светлыми волосами, остриженными до плеч. Это же великий мастер. А, растерялась та, но, приветствуем великого мастера. Буквально долей секунды позже среагировала уже вся пятерка, вскакивая на ноги и сгибаясь в поклоне. Не стоит быть столь официальными, прошу вас, миролюбиво поднимаю правую ладонь. Я здесь не для того, чтобы у вас чего-то требовать или чем-то мешать. Напротив, я вскоре покидаю регион смерти, поэтому, раз уж нас свела судьба по дороге сюда, решил подарить вам пару вещей, чтобы вы точно вернулись целыми и невредимыми в свою секту. В следующий момент из пространственного перстня на моей руке поочередно материализовались несколько керамических флакончиков, два из которых более чем заметно источали ауру высококачественных кровавых капель, дополнительно улучшенных нами с Нинчан. Но почему, растерянно переводя взгляд с посуды на мое лицо, пробормотала самая высокая из девушек, с бледно-красными волосами. Считайте это просто дружеским подарком от попутчика, пожимаю плечами. Ну или вы можете спросить своего мастера, что же у нее такого интересного в прошлом случилось с главой небесного павильона, что он так смутился при встрече, улыбаюсь. В любом случае, был рад нашему знакомству. Берегите себя, и, подхватив флакончики потоком ци, как мастер-мен некогда управлял своим мечом для полета, переношу их в руки девушек, чтобы начать разворачиваться, поднимаясь в воздух сам. Постойте, мастер Су, окликнула меня та, которая сперва вспомнила мое имя и секту. Вы говорите, что рады знакомству, но мы ведь так и не познакомились. Меня зовут Хань Сяци, а я, Ехань, молодой мастер. Сразу вторила ей подстриженная по плечи красотка. Хуа Жоинь, рада знакомству с мастером. Бережно сжимая ладошками один из флакончиков, почтительно поклонилась и носительница голубой шевелюры. Лю Цинжу, спасибо вам за щедрость. Приняла эстафету красивая девушка с волосами бледно-фиолетового оттенка. Дворец 10000 цветов всегда будет рад принять вас в гостях. Поклонилась и самая высокая. Я, Ян Сяли, племянница и основная ученица госпожи Ян, гарантирую это. Двери небесного павильона также всегда открыты для вас, вернул полагающийся и уместной ситуации кивок я, после чего все же распрощался с этим цветником и отправился дальше. Найти представителей секты Асуры было немногим сложнее, так как у меня имелся образчик ци в клинке и почувствовать что-то похожее, дело секунды, ну а дальше полет и торжественное вручение. Островитяне тоже встретили меня настороженно и также рассыпались в благодарностях после объяснений, а фигуристая красотка с аквамаринового цвета волосами начала постреливать глазками и зазывать почетным гостем в их секту. Разумеется, никаких претензий и попыток наехать из серии «А где этот ты клинок нашел, уважаемый?» И не было ли там еще чего из нашего имущества, если великий мастер прилетел в бесполетной зоне и вернул древнюю реликвию твоей секты со словами «нашел, мне не надо, держите», то нужно соглашаться, кивать и благодарить. Даже если у вас есть запись, что меч сперли, вырезав при этом половину личного состава, имеются описания и портреты того, кто это сделал, и этот кто-то очень похож на дарителя. А если таких портретов и описаний нет, то тем более нужно сказать спасибо. В общем, убедившись в очередной раз, что псевдокитайцы любят и умеют в вежливости радушие к тем, кто их необоримо превосходит, даже если эти псевдокитайцы из весьма воинственной и грозной секты, я вежливо согласился на приглашение когда-нибудь в ближайшую 1002 лет заскочить к ним, и на этом мы раскланились. С Шу Сяю и Чэнь Сюишу из секты лунного отражения получилось почти так же, за тем исключением, что нашел я их ведущими бой против двух парней из неизвестной мне секты в серых безрукавках. Формально силы сторон были равны, даже с некоторым перевесом у парочки, что наседало на моих знакомых, отчего те азартно подбадривали себя криками крайне провокационного содержания. Однако это было лишь формально. На мой профессиональный взгляд, ученики Чжовыня были куда техничнее, лучше действовали в паре, как чувствуя друг друга, так и не задумываясь прикрывая, да и в целом явно выжидали момента для решающей атаки, больше изучая противника. Плюс они были мечниками, а меч придумали не просто так, он увеличивает радиус удара и куда опаснее кулака. Для практиков боевых искусств, в которых задействована реально работающая мистическая сила, это имело меньшее значение, чем для обычных людей, но все же имело, особенно когда противники еще не шибко вышли на уровень полубогов. В общем, я бы поставил именно на Шусяю и ее кавалера, но тупо висеть в небе и ждать, пока они бьются не на жизнь, а на смерть, было как-то неудобно, так что я применил технику божественной блани и унасекомил незнакомых мне парней, буквально. Ну, как пальцем моль на шкаф удавишь, так и тут огромная сияющая золотом рука, что спустилась с небес, сделала два тыкающих движения указательным пальцем, оставив от парней в серых безрукавках две неаппетитные обгорелые лепешки. Дальше, ну в принципе, все было как и два раза до этого. Вежливо поздоровался, вежливо вручил флакончики, попрощался, пожелал удачи, улетел. А подробности не надо их. Парочке было и без того неловко, чтобы я это еще озвучивал. Словом, Лян Ю всех обошел, Лян Ю все сделал. Лян Ю вернулся в лагерь, вырубил не принадлежащих к нашей семье практиков и вернулся в небесный павильон. Сказать, что наше появление произвело определенный фурор, это ничего не сказать. Если ко мне народ более-менее привык, можно сказать свыкся, как с чем-то неизбежным, то сразу 4 практика Шэнь Ю, 5 самые сильные из которых меньше года назад были только в середине, плюс-минус, Чжэнь Юань, 4, а 2 другие стояли на стадии Хлихэ, 3, и закалки тела, 0, это для местных шок и трепет. Да, все понимали, что великий мастер забрал своих женщин на уединенную тренировку в секретном месте, но одно дело, понимать, даже догадываться, что такое принесет свои плоды и поднимет участников на новые высоты, но вот наблюдать воочию, да еще и лицезреть эту самую высоту, это действительно повергает. Тут ведь на первые ступени Шэнь Ю, 5, выходит обычно лет в 45-50, и это считается очень круто. Лучше только у сильно-мажористых товарищей, что могут вбухивать в практиков ресурсов по ценности в пару городов. Но и тогда подобные вершины покоряются людям лет в 30-35. Отдельные гении могут прорваться, разменяв четверть века. Собственно, представитель долины фиолетового папоротника, когда заманивал нас Суянь в свою секту, считая теми самыми редкими гениями, которые еще и мощное наследие получили, как раз и обещал, что с предоставленными ими ресурсами мы войдем в сферу Шэнь Ю, 5, через 2 года. И по местным меркам это очень, очень круто. А тут, девушки, что только-только 20 зим разменяли, да и то не все. С учетом того, что некоторые дорогие гости из высокопоставленных сект и кланов до сих пор не свалили домой, то ли реально подумывая о переходе в небесный павильон, то ли все-таки надеясь как-то привлечь нас к ним, то общий гвалт в итоге был, мое почтение. Впрочем, на этом шокирующие новости для гостей и домочадцев не кончались, а все потому, что с нами приперлись мало того, что представители иных сект, так еще и одна из этих сект была долиной короля призрака, напомню, злой и жестокой сектой, которую недолюбливал сам глава небесного павильона, а вторая, вообще дворцом мириады демонов, из империи жутких северных варваров, всех таких распутных, агрессивных и носящих шкуры. Кажется, старые глаза этого практика совсем пришли в негодность. Мэн натурально ожесточенно расчесывал бороду. Ему кажется, будто великий мастер привел с собой деву из долины короля призрака. И этих жутких северных практиков династии Тяньлян, старик явно хотел сказать все несколько экспрессивнее и грубее, но сдерживался и блю лорд Нунг. Пусть у нас весьма теплые отношения и он знает, что я уважаю его опыт и возраст, но приличие есть приличие, как и публичные выяснения отношений. Потому я по глазам старика читал, какого хрена ты творишь, придурок. Но вслух он произнес просто досаду. Ваши глаза все так же зорки, мастер, это действительно представители названных вами сект. Этот юнец не делает жизнь старика проще. И что же они делают здесь? Они были взяты в плен и после ряда бесед признали, что никакого конфликта с небесным павильоном у них нет, более того, Наши практики весьма достойны и заслуживают уважения. Потому я решил пригласить их в качестве своих гостей. Теперь взгляд хранителя зала вкладов явно выражал «ты их запугал до полного отречения от всех прошлых идеалов». Тут он заметил то выражение лица, с которым смотрела на меня блондинистая демоническая принцесса. «А небеса, не еет», донеслось до меня духовным сообщением. «Вы опять меня подозреваете в чем-то нехорошем?» «Да, подозреваю. Да по ним и так все видно. Ты что, не мог просто взять и пристукнуть их, ну или хотя бы оставить в регионе смерти?» «Теоретически, мог, но это было бы неправильно. Мы в ответе за тех, кого не убили сразу. Доведешь ты меня до могилы, учитель, братцу, вы общаетесь в море сознания», вклинилась в диалог Нинчан, что переживала и нервничала от наших гляделок. «Ао», тут Мэн наконец-то осознал, что его любимая ученица вышла на Шэнью, 5. После этого какие-то там демонические принцессы из соседней зловещей династии просто вылетели у него из головы, ибо ты их взял, ты и отвечай, а я занят, я осознаю. И да, это опять было именно взглядом, а не местной телепатией. В общем, Нинчан в очередной раз доказала, что она – прелесть, и героически спасла меня от укоров пожилого практика, что, при всей лояльности, с трудом мог принять некоторые мои ходы касательно слабостей перед всякими там. Мэн как раз не видел проблемы в том, чтобы прибить кого ненужного. Ну да, псевдокитайцы. В общем, разместив гостей и убедившись, что Янкая в округе нигде нет, я посовещался с мастерами и дедом, а потом таки объявил о скорой свадьбе и пригласил всех присутствующих. Не то чтобы я хотел это как-то афишировать, но мы же все-таки говорим о псевдокитайцах, тихо, скромно, конечно, можно, но этот вариант нравился только мне и Сянинчан. Близняшки, привыкшие к определенной доле известности и внимания, а также неплохо разбирающиеся во всех этих политических пикировках, рекомендовали максимум пышности и торжественности, ведь тут не только свадьба, но и слияние сект, отпочкование нашего представительства на место облачников и вообще. Это еще не говоря о том, что в наше отсутствие ребята из грозового домена таки дозрели и пошли кланяться, в смысле присоединяться, и тоже участвуют в слиянии. Их нужно уважить и показать, что мы не смотрим на них как на мусор, а для этого требуется торжественность, пафос, стиль. В итоге голоса разделились, и решающим было мнение Янь, что, посовещавшись с дедом, согласилась, что нужно все-таки грамотно о себе заявить, чтобы потом не было лишних проблем и недопониманий. Но на некоторые компромиссы девушка все-таки согласилась, так что никаких дополнительных приглашений, вроде писем к священным семьям и императору. Захотят прийти, ага, за пару дней, что пройдут с объявления до самого торжества, вилком, не захотят, тоже замечательно. В общем, следующие два дня девочки готовились, прихорашивались, хотя, казалось бы, куда уж дальше. И вот это вот все, а мне сказали сидеть, отдыхать и не мешаться. Нет, разумеется, не так, но Лян Ю, мудрый практик, Лян Ю понимает, когда нужно отойти и не мешать. Нельзя вставать между девушкой и подготовкой к свадьбе. Так что я оставил все на моих леди и служанок, что по собственной инициативе подключились, с большим им энтузиазмом, и отправился к пожилым мастерам, говорить за жизнь, пить чай и морально готовиться. Да, этот старик слишком стар для таких потрясений, продолжал ворчать Мэн, делая глоток ароматного отвара. Еще скажи, что ты не рад тому, что твоя ученица смогла прорваться, старый друг, усмехнулся Лин, тоже отхлебывая чай. Особый цимис ситуации добавлял тот факт, что оба практика пусть и выглядели пожилыми в плане цвета волос и очертаний лиц, но стариками не являлись, выход в трансцендентное царство даровал им еще лет 200 активной жизни, так что ни морщин, ни дефектов кожи или еще какой дряблости. Конечно же, я рад, но этот несносный мальчишка, ох, до него так спокойно было. Этот мальчишка, между прочим, сидит рядом, не мог не отметить я. Как будто это хоть кого-то тут смущает, усмешка Лина стала сильнее. Но все же, мастер Су, не желаешь ли утолить любопытство этих стариков, что еще интересного было в регионе смерти? Как я смотрю, ты принес оттуда не только силу, но еще и новых гостей, и две юные леди среди них очень стараются, чтобы стать не просто гостями. Вокруг этого юнца вращается слишком много женщин. А вот почтенный наставник моей ниндзи негодовал, но это было привычно. Так что я просто улыбнулся и выразительно кашлянул. Кто сказал, что кашель звучал подозрительно похоже на число 19? Так было ли что-то интересное, мастер Су? вернулся к беседе Лин. Ну, интересного было действительно много, если же говорить о конкретике, и я поведал пожилым практикам о моих изысканиях, ничего не скрывая, ибо зачем, они и так со мной повязаны по самое не могу, да и смысла распространяться или сдавать мои тайны у них нет. В то же время касательно духовных техник они все еще были куда опытнее меня и потому могли что-то отметить, подсказать или указать на какие-то ошибки. И вот дело дошло до апгрейда волка. «Постой, постой!» Аж вскочил на ноги Мэн Вуя. «Ты усилил природу зверя шестой сферы?» «Да, девочки стали называть пушистого божественным зверем, но вообще, гибрид получился и вправду интересным. В том смысле, что качество ци у него, на зависть всем практикам, резерв подкачает на звериной культивации, так что уровень на восьмой небесный выйти сможет точно, а если не будет лениться, то и выше, но, с моей точки зрения, божественность начиналась все-таки дальше. Что в этом такого? Ох, верно, ты же не мог об этом знать. Как ученику, подобное знание было тебе бесполезно, и оно не дается ученикам, а в твоем мире подобного могло и не быть. О чем вы, мастер Мэн? Я напрягся. Неужели тут все-таки есть какие-то побочки, которые я не учел, как раз в духовной сфере, и Собакин таки спятит. Видишь ли, Суму, дело в том, что зверь, начиная с определенного уровня силы и мудрости, может становиться человеком. Мне это известно, кивнул я, хотя, при всем уважении к мастеру Лину и вам, мастер Мэн, тут слишком разреженные ци, чтобы кто-то действительно смог преобразиться. Твоим способом, возможно, не согласился опытный практик, но ты сам говорил, что в этом мире развиты более тонкие манипуляции, завязанные на душу, чем в твоем. Потому я и упоминал уровень мудрости. Преобразование проходит постепенно, звериные черты перетекают в человеческие, зачастую не до конца. Желание души влияет на ци, а ци влияет на тело. Процесс сможет занимать десятки лет и даже века, но ничего невозможного в нем нет. Более того, в моем мире был даже специальный источник, который мог помочь с подобным преобразованием. Хм, этот момент я действительно не учел, привычный к резким, скачкообразным преобразованием, начиная от прорывов практиков и активации крови у пользователей драконьих техник, заканчивая опытом общения с леди Шангуан, та, пусть и по косвенным уликам, не имела никаких проблем с переходом рыбка-девушка туда и обратно. Однако я не сильно понимал, о чем беспокойство Мэна. Допустим, но что с того? Ты уверен, что у этого волка добрый дух? И, что важнее, что это именно волк, а не волчица? На миг я остро ощутил чувство дежавю и представил, что через энное время ко мне в дом заявляется волкодевочка и, недовольно махая хвостиком, требует взять на себя ответственность. Картина получалась интересной, но, в отличие от белого клыка, я же этого волка реально едва ли не помолекулярно пересобирал, так что, уверен, это приличный волк. И это волк, в конце концов, я не главный герой Синси, чтобы со мной случался такой вот это поворот. Но через годик-два зверюги настоит, пожалуй, навестить. Чисто на всякий случай. Ну ладно, Мэн изрядно успокоился. И я не хочу думать, что для него было важнее, добрый дух зверя или тот факт, что он, именно он, а не она. Далее последовали уже обсуждения технических деталей и анализ процессов, то бишь очередной обмен премудростями, но ничего конкретного мои собеседники сказать не могли. С их точки зрения, я упорол какую-то мозголомную дичь, непонятно зачем и для чего. В том смысле, что мы говорим о видавших виды практиках, что, откровенно говоря, не сильно против и демонических техник, пусть и не применяют их по личным убеждениям, но в том же павильоне они есть и не сказать, что осуждаются, хоть и не поощряются. Но это я к чему, а к тому, что на бандитах и преступниках все это можно было бы отработать быстрее, проще, надежнее и потом подгонять меньше. Пытаться переубеждать их я не собирался, так что просто разлил еще чаю и продолжил наслаждаться беседой с уважаемыми людьми. В день свадьбы народу собралось очень и очень прилично. Все облачились в яркие праздничные наряды, накрыли столы, выставили различного рода угощения и напитки. Сам я облачился в парадный фиолетовый халат со всей символикой старшего наследника клана Темной Луны и, как и положено правильному злодею, использовал для оценки правильности данного действа ребенка советника, а именно Сяюэр, получив от маленькой немой девушки горячее заверение, что все ништяк и я, красавчик. И нет, она не вернула дар речи, но кивала очень активно, равно как и сверкала восторженными глазками. В общем, свою мороженку малышка заслужила честно. Ну и приглашение на место для непочетных гостей, к тем спесивым мордам я и по пьяни эту милашку не допущу, но мы выделили специальный уголок для, так сказать, друзей детства и просто своих, которые, может, и не блистают талантом и значимостью, но свои. Туда отправились все друзья оригинального Суму, несколько доверенных человек из фракции моих близняшек, когда в Багровом клане еще были фракции, как и сам клан был самостоятельным игроком, семейство Цзян, с которых началась эпопея с островами сокровищ, собственно, гости из гор пустоты, Лан Чуде с еще несколькими девчонками, которых можно было с натяжкой назвать подругами Суянь или Нинчан, ну и вот, Ся Юэр со своим дедушкой, компания пестрая, но для тех, кто понимает, куда более весомая и значимая, чем та, которой собрались почетные гости. Сама церемония была, как ни странно, не то чтобы скомканной, но сильно мне непривычной. В том смысле, что не было никаких алтарей, согласна ли ты, прочего, если кто-то знает причину, почему этот брак не может состояться, пусть говорит сейчас и вот всего этого. Я вышел на главную площадь небесного павильона, что сейчас была уставлена столами и увешана всяческими гирляндами и знаменами с символикой как секты, так и клана Темной Луны, мастер Лин, как глава секты, озвучил, цитирую, «Мы собрались, дабы засвидетельствовать переход в семью Сусих Леди», далее старший родственник мужчина подводил ко мне невесту и передавал с рук на руки, едва ли не под соответствующий акт приема передачи, и с каким-нибудь сувениром в придачу, типа свадебный подарок, и для всех это было нормально, хорошо, замечательно и вообще так и надо. То, что одна из невест является сестрой жениха, тоже никого не смутило от слова вообще, наоборот. Великий мастер ценит свою семью и решил сам позаботиться о госпоже Янь. Великий мастер молодец. Всем сделать ку и поклониться. Три раза. А то как бы чего не вышло. Я, конечно, немного утрирую, да и для местного общества оно нормально, если вспомнить империю Чжоу, то там вообще Лин Инь выставили призом на турнире. И всех все устраивало, кроме, разве что, самой девушки, но некоторый осадок, несмотря на всю привычку, имелся. Впрочем, будучи Юпитером, я мог позволить себе многое, так что не постеснялся обнять и поцеловать своих женщин. Да, прямо на глазах у всех, на официальном событии. Еще и заверил, что их люблю и обещаю заботиться. От этого признания краской залилась даже вся такая сильная независимая Цзя, а Нинчан, ну да, я же говорил, что мне никогда не надоест ее смущать. Тем более, что в традиционном праздничном халате ханьфу она смотрелась еще обворожительнее и беззащитнее, а это прям провоцировало, чтобы сделать хвати и утащить в свою берлогу. Впрочем, все девушки выглядели просто изумительно и выше всяческих похвал. Не пускать слюни и не распускать руки было сложно, но я крепился, я превозмогал, я с нетерпением ждал вечера. Далее наступил этап непосредственно празднования и поздравления молодых, скажем так, в индивидуальном порядке. Тут было уже почти привычно, и мироощущение не выдавало сбоев. Да, подарки были в основном веществами или книжечками с техниками. Ни то, ни другой особой ценности на фоне всего того, что уже удалось добыть, не представляло, но тут как раз был тот факт, что важен не подарок, а внимание. А еще тут не обошлось без эксцессов. В смысле, если бы я не почуял веселье от Цзя, что явно все это если и не запланировала, то точно курировала, мог и лица начать ломать. В общем, дело было так. Поздравляю вас, великий мастер, поклонился мне Чисюэ, старший из дворца Мириады Демонов, а также благодарю за вашу доброту и помощь, что вы оказали в регионе смерти гор пустоты. Это младшее, подарок нашей секты для вас, и он передал мне Цзымо. КХМ благодарю, отказаться я не мог, вернее, мог, но это мало того, что прямое оскорбление секты дарителя, так ведь и отвергнутому подарку в таком случае или объявлять мне кровную месть и вендетту, или идти и кончать жизнь самоубийством. Т. Традиции. Довольный подарок прошествовало к моим женщинам, где они чуть ли кулачками не ударились с Цзяэр. Вот без шуток, кулачков, конечно, не было. Не тот мир, не та культура, но ухмылочки, взгляды и общее эмоциональное наполнение. Скажем так, возможно, я самую малость пожалел, что врубал выборочную глухоту в те моменты, когда эта группка что-то там начинала обсуждать. А ведь был флаг смерти на тему «Хочу в семью вижу», «Стараешься», с которого начинались обсуждения. И пусть я понимаю, что старшая близняшка сначала вызнала мое мнение, убедилась, что оно не отрицательное, потом согласовала все это со старшей женой, которая я не которая совсем не выглядит удивленной, причем не держит лицо, а именно не удивлена, коварная старшая сестренка все знала, и блюла конспирацию, ибо для укрепления влияния семьи и все такое, тот самый момент, когда без меня меня женили, пусть и предварительно выяснив, что я скорее за, чем против, но все равно, нужно будет этих прохиндеек отшлепать, всех четырех, включая новенькую, ибо только Нинчан растерянно переводила взгляд и беспомощно переминалась с ножки на ножку ладно, ради такого зрелища я могу их простить, хотя тема с отшлепыванием тоже весьма интересна, да, после обязательных поздравлений и подарков, часть народа из первосортных сект, что еще не смылись, смотрели на Цзымо задумчиво-завистливо, явно досадуя, что сами не совершили такой лихой маневр, молодых наконец-то отпустили, вернее, теперь мы могли спокойно уйти, и никто не воспримет это личным оскорблением. Не то чтобы меня беспокоила оскорбленность всяких злобных псевдокитайцев, но для девочек это явно было важно, а потому я счел нужным потерпеть. Но вот, скрывшись от лишних глаз, забравшись в укромный уголок, я прижал к стеночке Цзяи. Итак, что это было? Ну-у-у, девушка скорчила невинное личико. Мы посовещались. Ты же знаешь, что число 4 имеет не самые лучшие ассоциации, намекнула она, что данная цифра созвучна в местном языке слову «смерть», а к суевериям тут отношение серьезное, ну мы и подумали, что подобный ход будет самым оптимальным. Цзымо действительно желает войти в нашу семью. Ты о ней тоже положительно высказался да и смотрелся вполне ясным интересом. Ты сердишься? С некоторым беспокойством спросила Янь. Сердиться на вас я не могу, точно не по такому поводу. Но почему вы не сказали мне об этом сразу? Думали, я запрещу? Нет, просто улыбнулась Мэй. Мы хотели сделать тебе приятный сюрприз. Ну да, в прошлом мире жена подбирала мужу наложниц, и это было нормально, в этом же уровень патриархальности еще выше. Так что почему бы одной из жен не подарить принцессу-наложницу? Ну а ты что скажешь, что вот мне с тобой делать? Повернулся я к виновнице всего этого переполоха. В ответ на последний вопрос девушка едва ли ножкой не шаркнула. Что пожелаете, господин? Одна ручка отведена назад и вытянута вдоль бока, другая ее обхватывает за локоток, весь вид такой невинный-невинный, кокетливый-кокетливый. Так, давай без этого, я устало вздохнул. Я понимаю, что вот это вот все с подарком, это твоя идея, кашу взглядом на Цзя, ну, или коллективное творчество, но тем не менее зачем, дома же ты была принцессой своей династии и явно любимой ученицей мастера секты, Яха и Яси старше тебя по возрасту, но уступают в уровне развития, даже Чи Сюэ ты имела все шансы обогнать в ближайшие годы и стать наследницей главы, я не врала, когда говорила, что женщин династии Тянь-Лян тянет к силе, капельку смутилась блондинка, отводя взгляд. «Вы, сильнейшие из всех, кого я видела, но, помимо силы вы, очень добры, косой взгляд на девчат, и нежны. А то, что вы делаете с Ци, завораживает. Широкие светлые глаза проникновенно заглянули в мои собственные. Вы не просто гений, которого одарили силой небеса, вы гений, что попирает законы небес и сам определяет свою силу. Раньше я даже представить себе не могла такого». Но теперь я видела это сама, потому я не стала упускать свой шанс. Ладно, а что тут еще говорить? Хотя отшлепать вас, прохиндеек, все-таки стоит. Как пожелает наш любимый муж, Мэй, ты должна была стыдиться и бояться, а не предвкушающе улыбаться. И больше такого не делайте. Если будет необходимость в КХМ, расширении, то так и скажите, а не сначала оценим, а потом возьмем и подарим. Хорошо, угу, как пожелает господин, ха-ха. Нинчан продолжала паниковать и смущаться. Янь просто кивнула. «Ну что же, раз такое дело, я открыл портал, будем вводить Цзымо в курс некоторых семейных тайн». «Это», — моргнула блондинка, — «переход в отдельное измерение. Что-то вроде региона смерти, только оно обустроено не как боевой полигон, а для жилья нашей семьи. Значит, вы примете меня, господин?» Внезапно включила робост девушка. «Не то чтобы у меня оставался большой выбор», — она погрустнела. И не то чтобы я был против такой красавицы, но ты ведь понимаешь, что я тебя не люблю. Эти сестры тоже ведь не сразу заняли свое место в вашем сердце. Довольно улыбнулась Цзымо. Сестра, кажется, нам бросили вызов. Усмехнулась Мэй. Эта девица из северных варваров думает, что сможет одолеть силу близняшек. Включилась Цзя. Энда, чувствую, это будет весело. Но не стоит лицемерить и делать вид, что я огорчен таким раскладом и негодую от того, что шикарная девушка с хорошим характером и неплохим талантом хочет составлять мне компанию в кровати на регулярной основе. Празднование в тихом семейном кругу, плавно перетекающее в официальную брачную ночь, получилось замечательным и приятным. Шутливые перепалки с близняшками, околофилософские разговоры с ледяной принцессой, тисканье ниндзи и некоторая растерянность дикарки, что не совсем понимала свой статус и потому терялась, да, стоило его обозначить, но тут я и сам не определился, к тому же пусть это будет моей маленькой пакостью, и не важно, что это как-то мелко и по-мальчишески, но вот в моем маленьком личном мирке начались сумерки, и большая часть леди, смеясь, едва ли не затолкала нас с Сянин Чан в спальню, после чего они отправились к озеру с водопадом, продолжать праздник и прийти на помощь сестренке через пару часов, когда она устанет и запросит подмоги. Что-то они расшалились, а ведь выпито было совсем немного, улыбнулся я такому шумному прощанию. Угу, наша скромница-алхимик явно нервничала, и очень хотела натянуть свою любимую маску на лицо, но текущий костюмчик маски не предполагал, вот же незадача. Плохой костюмчик, нужно поскорее избавить мою леди от него, чем я и занялся. Подпоялное одобрение девушки. Разумеется, спасение красавицы из плена одеяния не проходило без борьбы, выраженной в поцелуях, что становились все горячее и активнее. Оглаживание замечательных форм девушки и дегустации не только ее губ, но и замечательной шейки, а потом и освобожденной груди, легшей мне в руки приятной упругой тяжестью. Ну а там мы добрались до ложа, и я наконец-то смог насладиться своей скромницей, что окончательно дозрело, очевидно, посчитав, что теперь, после свадьбы, уже точно можно и нужно, а хотелось давно, но было нельзя, ибо строгий учитель, но сейчас можно. И в общем, я думал, что тихая, скромная и стеснительная девочка в свой первый раз будет неуверена, застенчива и зажата, и мне потребуется ее расковывать и распалять. Реальность меня удивила и порадовала. Нин Чан действительно дорвалась и, очень быстро распробовав и поняв, чего мне хочется и что хочется ей, включилась в процесс с огромным энтузиазмом и страстью, а еще она была очень громкой, и остановила меня, когда я намеревался наложить простенький, но эффективный звукоизолирующий барьер. Кажется, эта скромница желала отомстить подругам за все те моменты, когда те разоблачали наше развлечение лишним шумом. Ну что же, я был совсем не против и прикладывал все свои силы, чтобы стоны и вскрикивания Нин Чан были как можно более громкими, и как можно более сладкими. Так что через несколько кругов и пару часов спустя к нам буквально вломились очень решительно настроенные и распаленные красотки, что, судя по беспорядку в одежде, уже успели как следует распалиться. Была там и Цзымо, пребывающая в некотором мандраже, но куда как более, в возбуждении. Что же, ниндзя как раз начала уставать и выдыхаться, и хоть еще могла продолжать и получать удовольствие, пожалуй, небольшой отдых моей малышке действительно нужен. Так что я притянул к себе Мэй, прижав ту спиной к своей груди, и запустил руку ей под платье, пока моя сестренка деловито расшнуровывала скрытые завязочки на своем одеянии. Ну а Цзя и новенькая самозабвенно целовались, радуя меня очень завлекательным зрелищем. Хо, кажется, эти девочки северные варвары очень не против других девочек. Во всяком случае, целоваться, оглаживать и правильно стискивать тело партнерши блондиночка умела, как и получать от этого удовольствие. Ха, Мэй свела ножки, зажимая мою руку бедрами, и требовательно потянулась для поцелуя, так что я вынужденно отвлекся от созерцания прекрасного и принялся другое прекрасное дегустировать. Брачная ночь набирала обороты. Глава 32. Увы, долго отдыхать и расслабляться не получилось. Уже на следующее утро нужно было принимать участие в официальном объединении сект, с организацией Багрового зала и Грозового зала, да еще совмещенным со ссылкой старшего наставника и его сторонников на бывшую территорию секты Красного Облака, что логичным образом приводило к серьезным перестановкам в руководстве, общей организации секты и даже учебном процессе, так как профильные техники развития и боевые искусства у всех трех сил были разными. Причем тут был я, точнее, мы все. Ну, так сумму мало того, что сильнейший практик на всю округу и мастер из высшего мира, так еще и официальный наследник секты Небесной Башни, а значит, просто обязан участвовать в подобных вещах, тем более если хочет, чтобы все было хорошо. Я хотел, мои жены тоже хотели, ибо все так или иначе были с интересами секты повязаны. Су Янь была внучкой второго наставника, что теперь становился главным наставником, Сянин Чан, ученицей хранителя зала вкладов и, фактически, главным алхимиком секты. Сестренки Ху отстаивали интересы своего батюшки и подчиненных. Словом, только Цзымо была как бы не при делах, но она блондинка и вообще дикарка из страны жутких северных варваров, ей можно. В общем, организационные дела погребли с головой и капитально. Авралов и дедлайнов никто, конечно, не устраивал, никуда прям с места в карьер не спешил и жил и старался не рвать. Но пока одно, пока другое, дни пролетали в один миг. Создать артефакты для острова Красного Облака, что будут перерабатывать нейтральную ци в демоническую, нужную для тамошней экосистемы, с возможностью напрямую зарядить их и вручную, чтобы от внешнего фона не зависеть. Создать защитные артефакты, в которые практик сможет подать свою ци и получить на выходе звездную, что станет насыщать его тело, обеспечивая защиту против того же фона. Переработать методики тренировок основных техник развития сперва небесного павильона, а потом багрового клана с грозовым доменом и даже сектой Красного Облака, систематизировав и объединив все те наработки, что я вел еще со времен пещеры наследия, когда тренировал многочисленных молодых практиков, попадавших под мое начало, а после систематизации и доработок в письменном виде еще и внедрить в обиход, отдельно разъяснив все наставникам, что не имели звездных глаз, а потому нуждались в весьма подробных объяснениях, чтобы действительно все понять и суметь пояснить другим. О друзьях оригинального Суму тоже не стоило совсем уж забывать. Пусть даже с учетом всех откровений о моем происхождении и уровне силы они и сами теперь боялись и подышать неправильно в сторону старого приятеля. Однако свои люди есть свои люди, а значит, отдельные уроки и помощь в развитии были обязательны. Отдельно шла эпопея с распределением мест в иерархии учеников при слиянии трех сект, то есть всеми этими званиями от простого ученика до старшего, элитного и основного, после чего подходящим кадрам еще и административные посты стоило утвердить, вроде места лидера зала смотрителей, на которое я, кстати, назначил Лань Чу Дэ. И да, именно я и именно ее. Я, потому как великий мастер из высшего мира и лицо, самое заинтересованное в том, чтобы все ключевые посты в секте занимали компетентные люди, а не просто самые наглые и пробивные, ибо секта мне нужна была жизнеспособным и развивающимся объединением, а не банкой с пауками, которые только грызться друг с другом и могут. А ее... потому что девушка обладала не только шикарной фигурой, но и очень неплохими организационными способностями и умела руководить людьми без всяких запугиваний и прочих применений силы. Плюс парни так устроены, что терпеть не могут выставлять себя в дурном свете перед красивыми женщинами, следовательно, опасность выставить себя дураком перед такой красоткой будет дисциплинировать очень многих куда лучше перспективы получить пиздюлей от смотрителя мужчины. И если кто-то думает, что на этом мои проблемы закончились, то он глубоко не прав. Это была даже не середина, ведь, ты же сам упоминал, что хочешь переписать некоторые наши правила, мастер Су. Сейчас, самое время, и мне пришлось пилить эти самые правила, например, бои и вызовы. Теперь они стали обязательны для всех учеников, начиная с третьей ступени закалки тела, ноль, но победа, или поражение, в них не приносило и не убавляло очков вклада. То есть да, это было добавление спаррингов в обучающий процесс юных дарований, до этого подобного рода мероприятия были в рамках выбивать бонусы из слабаков и стараться, чтобы их не выбили из тебя. А ведь еще нужно было ознакомиться с правилами других сект, как-то их учесть, прописать, как перевести всех на общую базу. Вот ей-богу, если бы не мое упрямство, последовал бы совету Лина и не парился, просто приказав и пообещав опиздюливать всех, кто не согласен. Разумеется, старый мастер говорил несколько иначе, но, если упрощать, суть сводилась именно к такой сентенции. И такого рода важных и нужных дел генерировалось процессом слияния сект вагон и маленькая тележка. И это не считая организации переезда на земли облачников, с отбором не только людей, которые будут нужны на новом месте, но и материального обеспечения к ним, начиная с банального серебра и заканчивая библиотекой передаваемых техник и алхимическими средствами. А потом еще со всем этим, мастером Вэй Си Тонгом и его последователями метнуться до бывшей резиденции секты Красного Облака, дабы убедиться, что там никто еще не поселился, и что в соседнем городке власти тоже нет. Попутно, спаять портал, вроде того, что был в горы пустоты, только между павильоном и сектой небесного облака, как решил назвать свое детище свежеиспеченный глава, подчеркивая как притязание на старые владения облачников, так и связь с небесным павильоном. И да, потом мне пришлось паять второй портал в павильоне, ну и связать их между собой, сделав якорями для внепространственного коридора, ибо это было куда как проще, надежнее и менее затратно, чем каждый раз строить переход с нуля и ориентироваться по условиям, выделить из которых ключевые я все равно не успел. В общем, следующий месяц проходил под лозунгом «тащить круглые, катить квадратные». Девочки тоже пахали. Близняшки знали всю подноготную своего клана и были в курсе грозовиков, в основном Цзя, конечно, но и Мэй на подхвате помогала. Янь делала примерно то же самое для небесного павильона, взяв себе в помощь Цзымо, которой нужно было вникнуть в дела грозовиков более основательно, ну и тренироваться дальше. Нинчан, глядя на нас, творила различные мозговые стимуляторы, скромница-алхимик была не сильна в общении, потому помогала так, как могла. Ну а ночами мы снимали моральную усталость очень приятным методом. И нет, там был не только секс, хоть и не без этого, но и просто посиделки рядом с озером у водопадика, и какие-нибудь истории от Цзымо, принесенные из далекой таинственной страны, все это здорово помогало. В процессе как-то почти незаметно случилось прощание с гостями из династии Тяньлян и долины короля призрака. Первые, получив подарочные тома с рукописным описанием доработанных мной их же собственных техник развития и два золотых жетона, один, с символикой небесного павильона, символизирующий на землях династии Хань, что они, наши гости и под нашей защитой, а другой, с гербом клана Темной Луны, уже как пропуск лично ко мне, коли в будущем они захотят прислать кого-то с сообщением, отправились во свояси почти сразу после свадьбы. Вот Лэн Шань гостила у нас дольше, периодически подвергаясь самодовольным подколкам и легкому тиранству со стороны Цзымо, что нет-нет да предлагала замолвить за нее словечко перед великим мастером, но только если та ее как следует попросит. При этом так провокационно и развратно облизываясь в этот момент, что в принципе-то не очень и возражающая брюнетка мгновенно взрывалась и, пыхая пламенем, поносила эту бесстыдную дикарку, на чем свет стоит, чем неимоверно веселила коварную блондинку. Но так или иначе, совершив с небольшой моей и правильно подобранных пилюль помощью очередной прорыв на следующую ступень Кучжэн Юань, 4, девушка поблагодарила за все, уверила в том, что навеки у меня в долгу, и, обещав отплатить, тоже отправилась в свою секту. Так все и шло, не то чтобы сильно напряжно, но когда основной поток проблем закончился, мы все дружно вздохнули с облегчением. Ну и не могло не радовать, что подобная работа нас сплотила еще больше, а не вызвала какие-то конфликты и обиды, что не говори, но повезло мне с девочками, даже наша демоническая принцесса, что ни разу не демоническая, но действительно принцесса, влилась в коллектив В, скажем так, в полном объеме и получила статус полноправной жены, а не наложницы, КХМ. В общем, там было сложно и немного неловко, но это все осталось позади, а еще не было никаких янкаев. В общем, благодать, я мог вернуться к своим исследованиям, тренировкам и забавам, вроде создания техникой не менее чем 5-го небесного уровня по сложности исполнения мороженого для милой маленькой девочки. А еще все в округе были такими предупредительными, вежливыми и праведными, что я прям всей кожей ощущал себя жутко мажористым Ариста из китайской Синси, причем Ариста, который уже в конец затиранил всю округу и теперь наслаждается своей шикарностью. В честь чего, кстати, невольно заказал еще один парадно-повседневный халатик с цветами и символикой клана Темной Луны, ибо главный злодей на этой горе должен одеваться стильно. Словом, все было хорошо, все было замечательно. А в один прекрасный вечер, когда я забежал в зал вкладов, дабы украсть свою кореглазую прелесть на совместные посиделки в уединенной беседке за пиалкой ароматного чая, ко мне неожиданно пристал мастер Мэн. «ХМ, долина короля-врачевателя?» – переспросил я пожилого практика, уже обняв свою ниндзю и не сразу сообразив, что он не как обычно ворчит на мою распущенность, а говорит что-то другое. «Именно, там живет мой старый приятель, мастер Ся. Он не особо силен, как мастер боевых искусств, но является едва ли не лучшим алхимиком этого мира». «Алхимиком?» – встрепенулась Нинчан, чью изящную фигуру я не спешил отпускать из своих объятий. «Да», – кивнул седовласый практик, – «эта юная ученица уже на стадии Шэнь Ю, 5. А этот старик все-таки не алхимик, хоть и кое-что в этом искусстве понимает, но чтобы расти дальше, тебе нужно взглянуть на истину в пруду мириады лекарств и, возможно, поучиться у этого старого пенькася. В последнем восклицании явно звучала учительская ревность. Впрочем, тот факт, что Мэн признал, что чего-то не знает и для дальнейшего развития его воспитанницы нужно двигаться дальше, делал пожилому культиватору честь. Очень немногие могут отпустить своих учеников, особенно если действительно вкладывали в их обучение душу. Что еще за пруд? Насторожился я, ибо в памяти зашевелилось что-то про Ян Кая и некую серую жидкость, которую он слямзил из некоего тайника, а потом пользовал направо и налево. Да и общая суть. Опять архиценное сокровище, над которым народ трясся тыщенку другую лет, а главный герой Синси упер у хозяев и доволен. Да, точно, то самое ограбление тех, кто приютил его как друга, а еще ограбление через девушку, а то и нескольких, в смысле, та жидкость как раз им-то и должна была принадлежать, но он украл, а потом бросал им огрызки. КХМ, чуть нервно огладил бороду старик, признаться, я только слышал, что это реликвия всех алхимиков великой династии Хань, да и многие другие практики из наших соседей стремятся узреть это чудо и готовы пойти на многое, чтобы попасть на священный пик, где расположен пруд. Что скажешь, Нинчан? Повернулся я к Ниндзе, рефлекторно оглаживая ее спинку подушечками пальцев. Ам, ну, она смутилась, я бы хотела там побывать. Можно? Конечно, я обнял это смущающееся чудо. Я хочу, чтобы ты была счастлива и довольна нашей жизнью, и никогда не подумаю в чем-либо ограничивать тебя, никого из вас.